Глава 9. Укрытие. Все казалось размытым, замедленным. Гарри и Гермиона вскочили на ноги, выхватили палочки. Многие только теперь сообразили, что произошло нечто странное. Лица еще поворачивались к таявшей в воздухе серебряной рыси. Безмолвие холодными кругами расходилось от места, на котором приземлился Патронус. Потом кто-то закричал. Гарри с Гермионой бросились в гущу запаниковавшей толпы. Гости разбегались во все стороны. Многие трансгрессировали. Чары, защищавшие нору, разрушились. «Рон!» — кричала Гермиона. «Рон! Где ты?» Пока они проталкивались через танцевальный настил, Гарри заметил, как в толпе появляются фигуры в плащах и масках. Потом увидел Люпина и Тонкс, поднявших над головой палочки, услышал, как оба крикнули «Протего!», и крик этот словно эхом отозвался отовсюду. «Рон! Рон!» — звала Гермиона, уже почти рыдая. Охваченные ужасом гости толкали ее и Гарри со всех сторон. Гарри схватил ее за руку, чтобы их не отнесло друг от друга, и тут над их головами со свистом пронеслась вспышка света. Было ли это защитное заклинание, или, что похуже, он не знал. И, наконец, Рон возник прямо перед ними. Он поймал свободную руку Гермионы, и Гарри почувствовал, как она крутнулась на месте. Но тут зрение и слух изменили ему. На него навалилась тьма, он ощущал лишь ладонь Гермионы и прорезал пространство и время, уносясь от норы, от слетающих с неба пожирателей смерти, а, может быть, и от самого Волан-де-Морта. «Где мы?» — спросил голос Рона. Гарри открыл глаза. На миг ему показалось, что они все же остались на свадебном пиру, со всех сторон их окружали люди. «На Тоттенхэм-Корт-Роуд», — ответила задыхающаяся Гермиона. «Вы шагайте, просто шагайте, нам нужно найти место, где можно переодеться». Гарри так и сделал. Под звездами, переливавшимися над их головами, они наполовину шли, наполовину бежали по широкой темной улице, полной ночных гуляк, обставленной с обеих сторон закрытыми на ночь магазинами. Мимо прогромыхал двухэтажный автобус, с крыши которого на них уставилась компания развеселых, недавно покинувших пивную, кутил. Гарри и Рон так и остались в мантиях. «Нам же не во что переодеться, Гермиона», — сказал Рон, когда какая-то молодая женщина, взглянув на него, разразилась пронзительным смехом. «И почему я не додумался взять с собой мантию-невидимку?» произнес, мысленно ругая себя за глупость, Гарри. «Весь год таскал ее с собой, и вот все в порядке. Мантию я прихватила, и одежду для вас тоже», — ответила Гермиона. «Просто старайтесь вести себя естественно пока». «Ага, вот это сгодится». Она провела их по боковой улочке, потом в темный проулок. «Мантию, говоришь, прихватила и одежду для нас», — сказал Гарри, вглядываясь в Гермиону, державшую в руках всего-навсего расшитую бисером сумочку, в которой она теперь рылась. «Ну да, все здесь», — подтвердила Гермиона и, к полному изумлению Гарри и Рона, вытащила из сумочки две пары джинсов, хлопчатобумажную футболку, бордовые носки и серебристую мантию-невидимку. «Но как, ад раскаленный?» «Заклятие незримого расширения», — ответила Гермиона. «Штука сложная, но, похоже, я с ней справилась. Во всяком случае, мне удалось втиснуть сюда все, что нам потребуется». Она легко встряхнула непрочную на вид сумочку. Послышался звук, который издает контейнер, внутри которого перекатываются тяжелые предметы. «Черт! Это, наверное, книги», — сказала Гермиона, заглядывая внутрь. «А я-то их по темам раскладывала. Ну, ладно. Гарри, ты бы лучше надел мантию-невидимку. Рон, переодевайся побыстрее». «Когда же ты все это проделала?» — спросил Гарри, пока Рон выбирался из мантии. «Я же тебе говорила, в норе. Я несколько дней укладывала все нужное. Знаешь, на случай, если придется быстро сматываться. И рюкзак твой сюда сегодня утром засунула, после того, как ты переменил внешность. Как чувствовала? Знаешь, ты поразительна, — сказал Рон, протягивая ей свою свернутую в узел мантию. Спасибо, — со слабой улыбкой ответила Гермиона, заталкивая ее в сумочку. Гарри, прошу тебя, надень же ты, наконец, мантию-невидимку. Гарри набросил мантию на плечи, натянул ее через голову и скрылся из глаз. Он только теперь начал понимать, что произошло. «Другие, те, кто был на свадьбе, мы не можем сейчас думать о других», — зашептала Гермиона. «Они приходили за тобой, Гарри. Если мы вернемся, мы подвергнем всех еще большей опасности». «Она права», — сказал Рон, похоже, понявший, даже не видя лица Гарри, что тот собирается заспорить. «Там была большая часть ордена. Он обо всех позаботится». Гарри кивнул. Потом сообразил, что друзья видеть его не могут, и сказал «да». Однако он думал о Джинни, и едкий, как кислота, страх вскипал в его желудке. «Пойдемте». «Не стоит стоять на месте», — сказала Гермиона. Они вернулись сначала в боковую улочку, потом на главную, по противоположному тротуару, который брела компания покачивавшихся и что-то распевавших мужчин. «А интересно, почему именно Тоттенхэм Корт Роуд?» — спросил Гермиону Рон. «Не знаю. Просто само вскочило в голову. Но я уверена, в мире маглов мы в большей безопасности. Они не ожидают, что мы окажемся здесь». «Верно», — сказал, озираясь Рон. «Только не кажется ли тебе, что ты тут немного бросаешься в глаза?» «А куда еще было податься?» — спросила Гермиона и поморщилась. Мужчины на другой стороне улицы начали посвистывать, глядя на нее. «Не могли же мы снять комнаты в дырявом котле, верно?» «О площади Гримму и говорить нечего. Туда может заявиться Снег. Наверное, можно было бы попробовать дом моих родителей, но, боюсь, его могут проверить. Ой, хоть бы они заткнулись, наконец!» «Эй, дорогуша!» — крикнул через улицу самый пьяный в компании мужчина. «Клюкнуть не желаешь? Бросай своего рыжего, мы тебе пинту поставим». «Давайте где-нибудь посидим», — поспешно сказала Гермиона, увидев, как Рон открывает рот, чтобы крикнуть что-то через улицу в ответ. «Послушай, здесь это обычное дело. Зайдем сюда». Они вошли в маленькое захудалое ночное кафе. Пластмассовые столы покрывал легкий налет жира, но, по крайней мере, здесь было пусто. Гарри скользнул в кабинку первым. Рон сел рядом с ним, лицом к Гермионе, которая расположилась спиной ко входу и потому нервничала. Она оглядывалась так часто, что казалось, будто у нее тик. Гарри не нравилось сидеть на месте. Ходьба по улице создавала иллюзию хоть какого-то движения к цели. Укрытый мантией, он ощущал, как прекращается действие оборотного зелья. Руки возвращались к обычной длине и форме. Он вытащил из кармана очки и надел их. Помолчав минуту-другую, Рон сказал: «А знаешь, ведь до дырявого котла отсюда рукой подать. Только Чаринг-Кросс перейти». «Нельзя, Рон», — тут же ответила Гермиона. «Да я не о том, чтобы в нем останавливаться, просто выяснили бы, что происходит. Мы знаем, что происходит. Волан-де-Морт захватил министерство. Что еще ты хочешь узнать?» «Ладно, ладно, уж и идеей поделиться нельзя». Они погрузились в раздраженное молчание. Подошла жующая резинку официантка. Гермиона заказала два капучино. Гарри оставался невидимым, заказывать что-то для него значило показаться чокнутыми. В кафе зашла пара крепко сколоченных работяг. Они втиснулись в соседнюю кабинку. Гермиона понизила голос до шепота. «Думаю, нам нужно найти укромное место и трансгрессировать куда-нибудь в сельскую глушь. Оттуда мы сможем послать сообщение ордену». «Ты что же, сумеешь изготовить говорящего патронуса?» — спросил Рон. «Я попрактиковалась немного. Думаю, сумею», — ответила Гермиона. «Ну, если мы не поставим их в трудное положение, хотя они, возможно, уже арестованы». «Боже, какая гадость!» — прибавил Рон, отхлебнув пенистый сероватый кофе. Официантка, подходившая, шаркая, чтобы принять заказ новых посетителей, услышала Рона и смерила его злым взглядом. Приглядевшись, Гарри увидел, как тот из двух работяг, что был повыше, очень крупный блондин, отмахнулся от нее. Официантка оскорбленно округлила глаза. «Ладно, давайте двигаться. Я эту жижу пить не хочу», — сказал Рон. «Магловские деньги у тебя есть, Гермиона? Надо же расплатиться». «Да, перед тем, как отправиться в нору, я сняла со своего счета в банке все сбережения. Вот только наверняка вся мелочь на дне оказалась», — вздохнула Гермиона, протягивая руку к сумочке. Работяги произвели совершенно одинаковые движения, отмеченные Гарри машинально. Он просто выхватил палочку одновременно с ними. Рон, лишь спустя пару секунд сообразивший, что происходит, метнулся через стол и толкнул Гермиону, бросив ее боком на скамью. Сила испущенных пожирателями смерти заклятий вдребезги разбила стенную плитку, которую еще мгновение назад заслоняла голова Рона, и в тот же миг Гарри, так и остававшийся невидимым, крикнул: «Отключись!» Струя красного света ударила громадного светловолосого пожирателя в лицо, и он, потеряв сознание, повалился на бок. Его спутник, не понявший, откуда исходило заклятие, снова выпалил в Рона. Из кончика его палочки вылетели поблескивающие черные веревки, опутавшие Рона с головы до ног. Официантка завизжала и отскочила к двери кафе, а Гарри метнул еще одно оглушающее заклятие в связавшего Рона пожирателя смерти со странно скрученным лицом, но промахнулся. Заклятие, отразившись от витрины кафе, ударило в официантку, и та рухнула на пол у самой двери. «Экспульсо!» Взревел пожиратель, и стол, за которым стоял Гарри, бросило взрывом на стену, а сам Гарри почувствовал, как из его руки вылетает палочка, и мантия-невидимка соскальзывает с него. «Петрификус тоталус!» — завопила непонятно откуда Гермиона, и пожиратель смерти рухнул, будто статуя, лицом вперед, с треском сокрушив лбом кофейные чашки, а заодно и поверхность стола. Гермиона, которую била крупная дрожь, выбралась из-под скамьи и вытряхнула из волос осколки стеклянной пепельницы. «Диффинда!» — произнесла она, наставив палочку на Рона, зарычавшего от боли, когда это заклинание распороло ему джинсы вместе с обтянутым ими коленом. — Ой, прости, Рон, у меня руки трясутся. Диффиндо! Рассеченные веревки упали к ногам Рона, и он встряхнул руками, чтобы снова их ощутить. Гарри поднял с пола свою палочку, перелез через обломки стола к лежавшему, распластавшись на скамье, светловолосому пожирателю смерти. Мне следовало сразу узнать его. «Он был в замке в ту ночь, когда погиб Дамблдор», — сказал Гарри. Потом он перевернул ногой второго пожирателя, смуглого, чьи глаза сразу же заметались, перебегая с Гарри на Рона и Гермиону. «Долохов», — сказал Рон. «Я видел его физиономию на старом плакате с объявлением о розыске, а второй, по-моему, Торфин Роули». «Плевала я на их имена!» — с ноткой истерики в голосе сказала Гермиона. «Как они нас нашли? И что нам теперь делать?» И от охватившей ее паники голова Гарри непонятным образом прояснилась. «Запри дверь», — сказал он Гермионе, — «а ты, Рон, погаси свет». Он взглянул на парализованного Долохова, мысли быстро сменяли одна другую, а между тем щелкнул дверной замок, и Рон, использовав делюминатор, погрузил кафе во тьму. До Гарри донесся издалека голос пьянчуги, пристававшего к Гермионе. На сей раз он выкликал какую-то другую женщину. «Ну и что мы с ними будем делать?» — тихо прошептал в темноте Рон, а затем еще тише. «Убьем? Они бы нас убили. Сейчас они легкая добыча». Гермиона задрожала и отступила на шаг назад. Гарри покачал головой. «Достаточно будет стереть у обоих память», — сказал он. «Это самое лучшее. Так мы собьем их со следа. Убив их, мы дадим ясно понять, что были здесь». «Ты у нас главный?» — с огромным облегчением произнес Рон. «Правда, заклинание забвения я еще никогда не использовал». «Я тоже», — отозвалась Гермиона, — «но теорию знаю». Она глубоко вздохнула, успокаивая сознание, потом направила палочку на лоб Долохова и произнесла: «Забудь». Глаза Долохова тут же разъехались в стороны, подернувшись сонной дымкой. «Блестяще», — сказал Гарри и хлопнул Гермиону по спине. «Займись вторым и официанткой, а мы с Роном пока все тут приберем». «Приберем?» — переспросил Рон, оглядывая наполовину разрушенное кафе. «Чего ради?» «Ты не думаешь, что, очнувшись в заведении, которое выглядит так, точно его недавно бомбили, они могут задуматься, а что же тут произошло?» «А, ну правильно!» Рон попытался вытянуть палочку из кармана, однако на это ушло некоторое время. «Неудивительно, что я не смог сразу выхватить ее. Гермиона, ты уложила мои старые джинсы, а они мне малы». «Ах, простите, пожалуйста», — прошипела Гермиона, отволакивая официантку подальше от витрины, и Гарри услышал, как она бормочет рекомендации насчет того, куда Рон может засунуть свою палочку вместо кармана.